Поговорим о этом, когда вернемся в крепость. Мы не можем выбирать направление для развития нашего поселения. Я обронил эти слова и перестал вести диалог с Дмитрием. Теперь, полностью сконцентрировавшись на преодолении извилистой дорожки, в которой зияли гигантские дыры, я начал замечать все больше и больше этих кристаллов, с которых капала голубоватая жидкость. Внутри кристаллов были заключены существа, которые отдаленно напоминали людей, но при этом таковыми не являлись. Самым ближайшим к нам существом был полурослик с огненно-рыжей бородой. На его лбу выступали черные бугры, а глаза застыли в гримасе ужаса и страха. Казалось, что, перед тем, как попасть в этот минерал, он испытал неподдающийся описанию ужас. Абсолютно все в этой шахте являлись полуросликами, и каждый из работников этого места был облачен в черные кожаные комбинезоны, в плечах которых были инкрустированы золотые кристаллы в форме капли воды. На самом деле эти твари не были карликами, но для меня и Дмитрия они таковыми являлись. Средний рост прежних обитателей этого места составлял где-то 160 сантиметров. Эта планка являлась средним ростом женщин на Земле, но никак не мужчин. У них синяя кожа. Дмитрий прищурил глаза и остановился напротив одного из них. Я также задержал на нем взгляд и вдруг ощутил своей кожей леденящий холод, распространяющийся от кристаллов, в которых заточены эти существа. Я быстро отступил назад, и Дмитрий вместе со мной. «Какого черта? Их заморозили?» – вслух сказал я. Я был довольно сильно шокирован этой находкой и на секунду оказался в каком-то ступоре. «Но зачем и кто?» – добавил геолог. Я был солидарен с его вопросами, ведь это тоже интересовало меня. Впереди есть проход в следующий тоннель. Думаю, эта шахта куда больше и загадочней, чем мы думаем. Я добуду руду в этом месте, а ты пока ожидаю противоположного нам входа, сказал Дмитрий. Я был не против, ведь как раз хотел заняться открытием рулетки. Я быстро выбрался из воронки, в которую мы только наполовину спустились, и слегка хрустнув шеей, медленно пошел к двери. Она была одинарная и выглядела не так хорошо, как прошлые. Ее исписали глубокие трещины, а прежний блеск золотых и голубых прожилок уже давно потускнел. Я оперся спиной о шероховатую поверхность двери и мысленно вызвал колесо фортуны. Пора бы использовать данные системы шанс, в надежде на что-то лучшее. Но что в данный момент может исправить наше положение? Пестрящая красками рулетка возникла перед глазами, и надавив на паз силой мысли, я запустил ее ход. Она крутилась на невероятной скорости и буквально через несколько секунд остановилась на одном из сегментов. Получен купон, случайный навык первого эволюционного порядка. Невероятно! Мысленно воскликнул я. Если мне выпадет точно такой же навык, как у той девушки, то моя боеспособность вырастет на несколько пунктов. Перед глазами появилась новая рулетка, которая состояла из одного окошка, внутри которого прокатывались совершенно разные навыки. Я терпеливо ждал, пока она закончит свой ход, и буквально через минуту я увидел то, что получил в конечном итоге. Получен навык первого эволюционного порядка, мерцание 0 уровень. Мерцание, 0 уровень, 150 exp. Мерцание, навык, позволяющий совершить короткий рывок на расстояние 5 метров. Примечание 1. Навык на нулевом уровне потребляет 3000 энергетического запаса. С каждым последующим уровнем потребление падает на 5%. Примечание 2. Навык использует 5% опыта от убийства одного существа и тем самым самостоятельно растет по уровню. Примечание 3. Навык имеет 30 уровней первого эволюционного порядка, и с каждым последующим уровнем расстояние рывка увеличивается на 50 сантиметров. Я прочитал все примечания от системы и решил сразу же использовать навык. Мне было жутко интересен принцип его работы. Мне нужно было лишь подумать о том, что я хочу его использовать, и мое тело на секунду растворилось в пространстве. В ту же секунду я оказался впереди на расстоянии 5 метров. Энергетический запас 21 тысяча минус 3 тысячи, 18 тысяч. После использования навыка я почувствовал небольшую слабость. Казалось, что кто-то или что-то выдернуло у меня небольшую часть выносливости. Это было не столь критично, но использовать навык постоянно и вести при этом бой будет невозможно. Я слегка отдышался и попробовал использовать навык в момент прыжка. Подпрыгнув, что есть сил, я сразу же использовал навык. Мое тело было перенесено неизвестной силой на 5 метров вперед, но в этот раз я не остановился на месте, а полетел вперед с довольно высокой скоростью. Складывалось впечатление, будто бы кто-то толкнул меня сзади в момент использования мерцания. Я пролетел перед еще 2 метра и с силой приземлился на крошки камня, смешанных с серым песком. Еле удержавшись на ногах, я в шоке сказал: «Это просто восхитительно». Ощущение от полета и переноса в одно мгновение было невероятным, но вот последующая слабость вмиг обрушила весь восторг. За какие-то жалкие минуты я потерял аж 6000 от энергетического запаса и теперь ощущал себя выжатым апельсином. Я слегка отдышался и присел на задницу, облокотившись на дверь. Откинув голову назад, я проследил за постоянно перемещающейся фигурой Дмитрия, который по поте лица скакал от кристалла к кристаллу. Он собирал ресурсы с невероятной скоростью, и я даже боялся представить, сколько опыта смогу получить за эту выработку. На самом деле Сиакрисл в этом месте не был так сильно распространен и, мягко говоря, не пестрил обилием. Если не углубляться под поверхность пещеры, то скорее всего его не наберется 100 килограмм. Но я не думаю, что этого было бы мало для нашего поселения, в котором и 30 человек не наберется. Также я обратил внимание на то, что в последнее время практически никто не появляется в зловещем лесу. Казалось, что после установления прав на этот лес, я сразу же отсеет огромное количество потенциальных жителей своей крепости. Не знаю, может быть оно и к лучшему, ведь меньше людей означает, что кровавая луна принесет с собой не так много чудовищ. В этот раз я не был так напряжен в преддверии этого кровавого мероприятия. У меня в руках было слово капитана, которое доходчиво объяснит ксеносам, что эта земля принадлежит человечеству. Пока я сидел и раскисал в размышлениях, Дмитрий практически закончил обчищать это место, и после того, как он закончил, перед глазами появилось оповещение о полученном опыте. Система подводит расчет итогового количества ехр. Получено 4671 ехр, опыт 5012. Прирост оказался очень ощутимым, и если бы в этом месте было больше кристалла, то скорее всего уровень был бы взять. Я грустно выдохнул и быстро поднялся на ноги. Геолог с довольной улыбкой подошел ко мне, и стоило ему это сделать, как я заметил, что с его одежды капает голубоватая жидкость. Стоять рядом с этими кристаллами нереально. Я несколько раз практически захлебнулся, воскликнул он, смахивая с лица массу этой жидкости. Она безвредная для организма, но появляется везде вокруг тебя. Стоит отвлечься и вдохнуть воздуха, как вместе с ним в легкие попадает и вода. Добыча однозначно была одной из самых тяжелой, но благо это окупилось, и я поднял целый уровень, продолжил геолог. Его глаза сияли от удовлетворения, а щеки порозовели из-за прибавки к характеристикам. Я оглядел его с ног до головы и удовлетворенно кивнул. Повернувшись к двери лицом, я посмотрел на наличие механизма, который ее открывает, и к своему удивлению понял, что его здесь нет. Неужели она открывается с обратной стороны? Может просто разбить ее? Поинтересовался Дмитрий. Думаю, стоит поступить именно так. Я кивнул на его слова и вытащил пистолет. Мы отошли на безопасную дистанцию, и я выпустил серию из 5 выстрелов. Оранжевый луч оказал сокрушительное воздействие на уже изрядно побитую временем дверь. Она рассыпалась на осколки без каких-либо проблем, освобождая нам путь вперед. Мы подождали, пока пыль осядет, и не спеша вошли в тоннель. Здесь было все точно так же. Полуразвалившиеся трубы, ведущие в никуда провода. Голубая жидкость струилась по ним, словно по артериям, лишь слегка освещая это место. Но даже этого было вполне достаточно, чтобы разглядеть путь перед собой. Каждый наш шаг вперед поднимал в воздух массу пыли, которая так и норовила залезть в рот и нос. Я прикрыл лицо рукой, и мы аккуратно продолжили путь. Заметил, что чем дальше мы идем, тем старее предметы вокруг нас. Посмотри на трубы, в отличие от прошлых, эти практически полностью съедены ржавчиной. Здесь даже намека на воду нет, хотя сзади не так далеко целый рудник водного кристалла. «Почему так?» – еле слышно сказал Дмитрий. «Мне вообще сначала показалось, что прошлый тоннель вместе с лифтом был поострен позднее, чем то место, где мы сейчас», – ответил я. «Других предположений у меня не было, да и строить их я не особо хотел». Дмитрий кивнул и слегка прищурил глаза, продолжая путь. «Таким темпом мы преодолели порядка 1,5 километра, и перед нами появилась очередная дверь, которая была чуть под наклоном». «Подвал?» – непонимающе спросил геолог. «Безусловно, эта двустворчатая дверь напоминала вход в подвал или же какое-то подземелье. Но зачем они так сделали? Разве мы уже не под землей?» «К несчастью, здесь тоже не было никакого механизма, позволяющего открыть дверь». Я выдохнул и выстрелил несколько раз, разрушая вставшие у нас на пути препятствия. Дверь осыпалась, и перед нами открылись довольно широкие ступени, ведущие в неизвестность. Мы переглянулись и одновременно кивнули. Раз мы уже дошли до сюда, то можно и спуститься. Неизвестно, какая опасность может встретить нас в этом подземелье, но разве у Инес есть выход? Сзади поджала реплика создателя, и чтобы обойти его, нужно проделать отверстие, в стене которое позволит выбраться наружу, но разве этот робот позволит нам беспрепятственно уйти? Хоть пистолет и вселял какую-то уверенность в себя, но даже он не всесиленное существо, превышающее нас уровнем, вполне может покончить с нами. Я сглотнул вязкую слюну и медленно пошел вниз, ступенька за ступенькой, и мы в мгновение ока переступили уже более сотни. Мне пришлось достать факел, который едва мог осветить область вокруг нас. Что было внизу, я не мог увидеть. Использование навыка не помогло бы решить эту проблему, ведь он просто разделяет мир на три цвета, а не наделяет способностью видеть в темноте. «Стой, ты слышишь?» Дмитрий резко схватил меня за плечо и остановил. Я не стал шуметь и прислушался к окружающей нас тьме. Действительно, я что-то услышал, и это что-то издавало скрипучий звук. Чем ближе мы приближались к источнику, тем отчетливее он был. «Держись позади меня», — шепотом сказал я. Он кивнул, и мы продолжили путь вниз. В одной руке я держал горящий факел, в другой же пистолет. Стоит какой-нибудь твари выпрыгнуть на нас из темноты, я тут же оставлю в ней несколько десятков дыр. Нам понадобилось еще несколько минут довольно активного спуска, чтобы наконец-то оказаться на ровной земле. Пламя факела было не таким ярким и не могло осветить все помещение, но оно захватило шарообразный переключатель на стене слева от нас. Я махнул головой, и Дмитрий с силой вдавил его в стену. Я обратил внимание на потолок, и к моему удивлению я заметил, что там тоже были эти провода, по которым струилась голубая жидкость. Но в отличие от поверхности, здесь она практически не светилась, и ее количество оставляло желать лучшего. Вскоре комната озарилась мягким голубоватым светом, и перед нами предстала очень удивительная картина. Комната была небольшая и по площади едва доходила до 40 квадратных метров, но внутри мы увидели большие голубые кристаллы, внутри которых в стоячем положении сохранились существа, которых мы увидели внутри воронки в зоне добычи. Но эти отличались от прошлых. Мало того, что их рост достигал человеческого, так и одежда была совсем другая. Белая с золотыми вставками и громадным рисунком на груди. Этот рисунок был точно таким же, как на стенах большого зала с репликой создателя и в той небольшой пещере с белоснежным деревом. Провода с голубым раствором, которые роились на потолке, входили в верхушку этих кристаллов, по всей видимости, питая спящих существ. Всего я насчитал 6 таких приспособлений для поддержания жизни, но стоило мне подойти поближе, и мой взгляд сразу же зацепился за их неподвижную грудь. «Мертвы?» – вслух спросил я. «Похоже на то. Слева от нас двустворчатые двери, скорее всего, это такой же лифт. Я ума приложить не могу, почему этот тоннель привел нас именно сюда. Какова цель существования этого комплекса? Стой, там есть что-то на столе». Не успел он договорить, как сразу же кинулся к столу. Выполненный из дерева, он на удивление хорошо сохранился в отличие от металлических труб. Это немого впечатлило меня, и скорее всего я даже заберу его с собой в поселение. Стол на первый взгляд был самым обычным, но если хорошенько приглядеться, то можно заметить небольшой блеск, выделяемый древесиной неизвестного происхождения. Я подошел к Дмитрию и заметил, что тот держит в руках потрепанную книжку. Она была толщиной небольшие мизинцы и ничего не выделялось на первый взгляд. Но дрожащие руки геолога говорили об обратном. Он повернулся ко мне и с улыбкой сказал: «Это, твою мать, это чертеж реплики создателя». «Что?» Я бросился к нему и схватил тетрадку. Стоило мне это сделать, как перед глазами появилось уведомление. Получен чертеж первого эволюционного порядка, реплика создателя. Но почему этот чертеж первого эволюционного порядка, когда тварь в том зале была второго? Я изобразил на лице непонимание и посмотрел на Дмитрия. Тот лишь пожал плечами и снял очки, слегка протерев стекла. Как только он закончил, сразу же раскрыл рот. Предполагаю, что все дело в ресурсах, из которых тварь была сделана. Но на самом деле мне и самому сложно в это поверить. Если судить по логике системы, то нужно убить или употребить что-то, чтобы стать сильнее. Сложно представить, если бы мы прикручивали к себе гайки из титана и посредством этого прибавляли в опыте и характеристиках. Может быть, все дело в прокачке профессии создателя? Спросил я, попутно спрятав стол в инвентарь. Уж слишком он мне понравился, а его прошлых хозяев уже давно нет в живых. Дмитрий только раскрыл рот, как слева от нас, в одном из шести кристаллов, прозвучал характерный звук разбитого стекла. Мы в шоке повернулись и заметили, как одна из тварей смотрит прямо на нас, а если быть точнее, на тетрадку в моих руках. Существо пыталось всеми силами выбраться из кристалла, и к нашему несчастью ей это вполне удавалось сделать. Я больше не мог терпеть этот бред и быстро подбежал к лифту, чтобы вызвать его с верхнего этажа. Кнопка была успешно продавлена, и осталось только дождаться его прибытия. Но вот незадача, тварь почти выбралась. Мы не могли узнать уровень этого неизвестной расы существа, но чутье подсказывало мне, что с ним лучше не связываться. «Алекс, посмотри!» Дмитрий дернул меня за плечо, и, повернув голову, я заметил, как остальные пять кристаллов также начали трястись и осыпаться. Не пройдет много времени, перед тем, как твари выберутся и разорвут нас на куски. Я был бы слепцом и глупцом, если бы уповал на мощь своего оружия в надежде выбраться из этой передряги. Создатели такой мощной штуки, как реплика создателя, сами не могут быть слабы. Что там с лифтом? Я обернулся и заметил, что двери лифта начали потихоньку расходиться. Скорость была на самом деле обычной, но в данный момент мне казалось, что все происходит в замедленном режиме. «Алекс!» — взревел Дмитрий, и быстро обернувшись, я увидел, как одно из существ с гневом прожигает нас своими черными, как смоль, глазами. Тварь сжала когтистые ручонки и медленно подступала к нам. Нужно что-то предпринять и как-то потянуть время до раскрытия лифта. Я вытащил пистолет и, не теряя времени, выстрелил в ублюдка несколько раз. Оранжевые лучи покинули прожорливую пасть слова капитана и с силой опустились на существо перед нами. Я думал, что это как-то оттеснит его обратно к кристаллам, но все было совершенно иначе. В момент попадания, перед тварью появились два ромбовидных, золотистых щита, которые, не прилагая усилий, отразили выстрел в другую сторону. Существо улыбнулось, выпучив черные, словно смоль, зубы, и что-то сказала на непонятном нам языке. Зафиксировано столкновение двух раз. Запускается процесс с донастройки системы. 3-2-1. Донастройка завершена. Приятного взаимодействия с представителем другой цивилизации. Пожелания системы совершенно не помогли хоть как-то расслабить мышцы, и следующее, что я услышал после установки своеобразного обновления, было: «Червяк, положи на место то, что ты только что взял». Его друзья также выбрались из кристаллов, и один из них сказал: «Убьем его, и дело с концом». Глава 18. Стоило им окружить нас, как лифт раскрылся за нашей спиной. Я уже было хотел нырнуть туда и захватить с собой Дмитрия, но в одно мгновение мое зрение размылось, и я снова оказался в этом месте. Уже второй раз я посещаю мир пламени и растекшейся по всем сторонам лавы. Подвешенные к скале ксеносы теперь уже не так пугали меня, а наоборот вызывали чувство восхищения существом, которое смогло это сделать. Я оглядел себя с ног до головы и заметил, что стою полностью голый. Но в отличие от прошлого раза, температура этого места была слишком комфортной. На секунду мне показалось, что я принимаю теплую ванную. Я пошел вперед, и меня даже не смущало то, что я иду по пояс в золотой лаве, перетекающей из стороны в сторону. Весь этот мир был залит ею до краев. Раскаленные до красна камни, торчащие из этого лавового болота, только добавляли антуража и величественности существа, которое обитает здесь. По-моему, только невероятно сильный человек смог бы обуздать всю дикость и суровость этого места. «Пастух, ты где? Зачем призвал меня в этот мир? Неужели я снова помер и даже не заметил, как?» — крикнул я. Мне было уже не так страшно звать его или же даже разговаривать с ним, ведь я прекрасно понимал, что он не хочет нанести мне какой-либо вред. Существо такого уровня может стереть мое существование движением мизинца, и, скорее всего, я даже не смогу этого ощутить. «Я смотрю, мой подарок пришелся тебе по душе», — слева от меня раздался мягкий, слегка тоскливый голос. Я резко повернулся на источник голоса и заметил, что местность в той половине полностью изменилась на совершенно противоположную этому огненному аду. Наполненный жизнью лес, где сверкали светлячки и загибалась невысокая травка от легкого ласкающего ветерка. Это преображение нешуточно впечатлило меня и, не сомневаясь, я сделал шаг в сторону леса. Я не видел пастуха, но отчетливо ощущал, что он стоит посередине этого живописного места. Мои ноги касались травы, и на удивление она оказалась шелковистой и невероятно мягкой. Она щекотала кожу и приносила с собой сущее удовольствие. На секунду мне вспомнилось детство в деревне у бабули, где я, будучи босоногим мальчишкой, бегал с палкой в руках по залитой росой траве. Даже воздух здесь был совершенно другой. В лавовом аду он был наполнен серой тяжестью, а здесь же свежесть и сладость всевозможных растений. Здесь была даже привычная мне голубикой дикая земляника. Я наклонился и попытался сорвать одну из ягод и к своему шоку обнаружил, что не могу сдвинуть даже листочек с небольшого кустика. «Ты слишком слаб, чтобы сорвать даже ягоду», — снова раздался голос пастуха. Я тяжело вздохнул и пошел к нему. Не знаю, что он хотел мне показать или же рассказать, но я определенно чувствовал, что выбора у меня нет и никогда не было. В этом мире я полностью в его власти и буду делать то, что он скажет, чтобы выжить и однажды ощутить тепло объятий своих любимых и родных. Шаг за шагом я проникал все глубже в лес. На моем пути встречались самые разные растения, начиная от светящихся кустов, по форме напоминающих собак или же кошек, заканчивая вполне живым папоротником, который на моих глазах поглощал собой толстый ствол дерева. Все в этом лесу было наполнено жизнью и какой-то первобытной жестокостью. Если ты оказался слаб, тебя поглотит более сильное существо. Это очень сильно напоминало первую гарду со своими законами мироздания. Ксеносы выступали в роли того самого сильного существа, которое всеми силами пыталось поглотить или же ассимилировать нас, людей. И если мы не станем сильнее и не взойдем на троп эволюции, то скорее всего исчезнем, как вид, некогда существовавший в истории жестокого мира. Я перестал обращать внимание на красоту этого леса, ведь меня это совершенно не касалось и никак не могло помочь мне в росте индивидуальной силы. Мне не потребовалось много времени, чтобы выйти в место, где деревья были склонены под одним углом. Верхушки этих деревьев практически касались земли, и к моему ужасу их объяло пламя. Они потихоньку горели, но это пламя не перекидывалось дальше. Все это казалось какой-то анимацией, которая повторяется из раза в раз. Трава здесь тоже была объята огнем, но черного или же белого дыма не наблюдалось. Но самым интересным объектом в этой вакханалии происходящего был сам пастух. В этот раз он не принимал моего облика, а показался в своем истинном обличье. Это был человеческий силуэт, состоящий из чистого огня. Его длинные волосы поднимались вверх неведомой мне силой, а от тела распространялся жар, который даже мне было сложно выдержать. По всей видимости, он превосходил 10 тысяч градусов и достигал каких-то немыслимых показателей. «Не подходи ближе, иначе даже сердце, дарованное мной, не спасет тебя от смерти», — сказал он. Пастух повернулся ко мне, и я заметил, что его лицо было как у подростка примерно 16 лет. Только вот незадача, оно состояло полностью из белого пламени, которое бугрилось и перетекало, словно живое. «Зачем ты меня призвал?» — спросил я, сложив руки на груди. «Ходить по лесу голышом в одиночестве — это одно дело, а когда на тебя смотрит живое и очень разумное существо, уже совершенно другое. Мне стало некомфортно и даже слегка стыдно. Ты на пороге смерти и даже не понял этого?» В его голосе сквозило насмешкой какое-то непренебрежительное отношение. «Эти полурослики?» — спросил я, догадываясь, о чем он толкует. «Эти полурослики 20 лет назад прибыли на первую гарду и захватили ее полностью, уничтожив практически всю местную живность. Они устроили тотальный геноцид, искореняя местное население и даже крупицы зарождающейся цивилизации», — ответил пастух. «Если все так плохо, то почему они спрятались под землей в чертовы кристаллы и вылезли только тогда, когда мы взяли что-то со стола?» — спросил я, совершенно не понимая, почему столь сильная цивилизация исчезла с лица земли. «Ксеносы низвергли их с престола и практически полностью уничтожили. Ты и все человечество, которое было перенесено в этот мир, все еще недооцениваете силу и скорость эволюции ксеносов. Даже после стольких смертей, вы все еще не можете объединиться и биться против них рука об руку. Это разочаровывает, но также дает надежду на отсев слабейших», — сказал пастух. Он медленно расхаживал из стороны в сторону, заложив руки за спину. «Погоди, погоди», я замахал руками и решил сразу выяснить несостыковки. «Почему полурослики не оттеснили ксеносов? Разве система не дала им необходимую силу?» — спросил я. «Система, ты недооцениваешь гордость этой расы. Они отказались от помощи системы эволюции и решили сами вытеснить врагов всего живого во Вселенной. Их гордость и завела всю цивилизацию в помойную яму, из которой они уже никогда не выберутся. Один раз отказавшись от силы системы, ты автоматически попадаешь в черный список всего Содружества, Пастух неторопливо отвечал на мои вопросы, но каждый его ответ вгонял меня в еще большее недоумение. У меня еще один вопрос. Когда Создатель кинул меня в огненную яму, то он сказал, что я являюсь угрозой этого мира и несу лишь смерть и разрушение. Почему так? Я решил идти до конца и с его помощью раскрыть все интересующие меня тайны. Разве ты не догадываешься? Даже сквозь сияние белоснежного пламени я видел его ухмылку. Из-за карликов оно подумало, что мы и есть они, в шоке воскликнул я. Стоило подумать об этом сразу после того, как я встретил полуросликов в той пещере. Как я до этого не додумался сразу. А что ты можешь сказать по поводу первого? Этот вопрос больше всего интересовал меня. Мне хотелось бы узнать о том человеке, который волею судьбы оказался в этом мире в полном одиночестве. Что с ним и почему он? Стоило мне сказать это, как пламя на его теле вмиг окрасилось в бардовый. Жар этого огня был невыносимый, и я сразу же отступил метров на 10 от него. Что случилось? Я спросил что-то не то. Эта перемена заставила меня сильно испугаться. Умирать я не планировал, а этот парень мог сделать это даже не хотя этого. Это табу. Больше не спрашивая об этом человеке с планеты Земля, ответил он. Я выбрал тебя вопреки указаниям системы о том, что нельзя контактировать с участниками полигона, потому что ты напомнил мне его. Но в отличие от табу, ты делаешь слишком много ошибок. Зачем ты полез в эту дыру? Что ты хотел найти там? Разве не лучше развиваться в одиночку и достичь лучших результатов за более короткое время? Зачем ты связал себя с поселением? Зачем тратишь силы и ресурсы? А самое главное – время. В чем твоя цель? Пастух задал целую серию вопросов, на которые я и сам ответить не мог. Я могу сказать только одно – сила в единстве. Разве вы не выжили, потому что Вселенная объединилась? В ответ спросил я. Его пламенное лицо сразу же изменилось, и он сдавленным голосом ответил. Ты еще слишком юный, мало знаешь. Когда достигнешь необходимой планки в силе, сразу же изменишь свое мнение. Слабые всегда тянут вниз и словно ядовитые змеи оплетают тебя со всех сторон, ведь без тебя они не смогут выжить. Запомни мои слова, Алекс, запомни. Я уже решил для себя, что буду делать и как развиваться. Но один вопрос не дает мне ответа. Зачем ты призвал меня сюда? Неужели, чтобы просто поговорить? Я тяжело кивнул в ответ на его слова и решил расставить все точки над «и». Конечно же нет, я не настолько свободен. Некоторые пастухи тоже нарушают правила, установленные системой, и каждый из них приютил себе по жирной овечке. Пастухи могут выполнять миссии через овечек и тем самым увеличивать свой рейтинг через обычных людей, сказал он. У тебя есть и для меня миссия, знаешь ли, ощущать себя овечкой, не самая приятная вещь в нашем с тобой диалоге. Я опустил правую бровь от возмущения. Убей всех полуросликов и удерживай первое место в рейтинге Кровавой Луны до конца месяца. Неожиданно для меня он выдал именно это. Каким образом я убью их? Ты вообще видел их силу? Сам же говорил, что я слаб, словно сонная муха. Возмутился я. Этот пастух хотел отправить меня на верную смерть. Второй пункт я еще с горем пополам мог выполнить, но вот первый. Используй реплики и свой ум, которым ты так гордишься. Его ответ был исчерпывающим. «Пастух, я правильно понимаю, что вы обходите правила системы за счет апостолов?» Стоило мне это сказать, как его лицо приобрело мрачные окраски. «Не задавай лишних вопросов и возьми вот это», он передал мне странный наконечник стрелы, который был объят зеленым пламенем. На удивление, этот предмет не был горячим или же теплым. Напротив, он был крайне холоден, и стоило мне подержать его в руках пару секунду, как мои пальцы оказались покрыты ледяной коркой. «Что это? Система не подсвечивает его?» – спросил я, уронив предмет на пол. Я не мог положить его в инвентарь и не мог держать его в руках. Все, что мне оставалось – бросить его себе под ноги, чтобы не умереть. Это слабый стимулятор, который увеличит твою силу ровно на одну минуту. Это позволит тебе выбраться из смертельного кризиса, которым ты обложил себя, спустившись в помойную яму, со смехом ответил он. Я уже было хотел спросить еще кое-что, как он махнул рукой и выдавил меня из этого мира. В ту же секунду я оказался посреди той комнаты с наконечником стрелы в руках. Твари слегка удивились появившемуся предмету в моих руках, и один из них сказал: «Ты использовал грязную силу системы эволюции, ты дал нам еще один повод убить тебя и твоего товарища». Только он обронил эти слова, как сразу же сорвался в мою сторону. Я растерялся и не знал, что вообще делать. Пастух дал мне этот предмет, но не рассказал, как его использовать. Я быстро взглянул на стрелу и заметил на остром кончике след крови. Скорее всего, это как-то связано с кровью, и мне придется внедрить предмет себе под кожу. Времени на раздумья не было, и я с силой воткнул наконечник стрелы, объятый зеленым пламенем, прямо в ладонь. Он пронзил мою плоть, словно раскаленный нож масла, и в эту же секунду меня захлестнуло ужасающее чувство. Это было сложно описать, но в этот момент все перед глазами превратилось в кроваво-красную картину. Моя душа ликовала и кричала о том, что пора бы окрасить свои руки в кровь врагов. Ярость, кровожадность и безумие наводнили мой мозг. Всеми силами я пытался сопротивляться этим черным чувствам, но они оказались сильнее меня. «Алекс!» — взревел Дмитрий. Он коснулся моего плеча и хотел вразумить меня, но к своему ужасу он обнаружил, что его рука полностью покрылась льдом. Зеленое пламя охватило все мое тело, и я, словно обезумевший от голода зверь, бросился на полуросликов, которые в шоке смотрели на меня. Самый ближайший ко мне даже отступил назад от ужаса, который несло это пламя, и, широко расширив глаза, воскликнул: «Какого дьявола происходит?» Но это были последние его слова на этом свете. Мой кулак стремительно приземлился прямо на его выпуклый нос, вогнав его в голову. Скорость была ошеломительной, и карлик даже не успел среагировать перед тем, как я оказался возле него. Все тело распирало от взрывоопасной мощи, и на секунду мне показалось, что мною управляет оживший доисторический зверь. Первого карлика удалось устранить без особых усилий. Стрела действует еще 50 секунд, и за это время нужно устранить целых 5 особей, которые стали куда осмотрительней, чем их почивший товарищ. Каждый из них выставил перед собой ромбовидный щит и выставил руки вперед. Я не совсем понял, зачем они это сделали, пока не увидел, как на их ладонях собирается синий свет. Чутье подсказывало мне, что стоит избежать этого всеми силами. Наконечник стрелы хоть и дал мне невероятную силу, которую сложно описать словами, но он не усилил мое тело до того момента, чтобы я полностью игнорировал атаки подобных существ. Стоило мне сдвинуться влево, как моя прошлая позиция была затоплена лучами синего цвета. Мне едва удалось уйти от атаки даже с учетом того, что я ее заранее почувствовал. «Как такое возможно? У него дар предвидения!» — воскликнул один из них. По всей видимости, атака требовала некой подзарядки, и они не могли ее сделать повторно. Это я понял по их испуганным лицам. Я оскалил зубы и, сжав кулаки с такой силой, что костяшки практически потрескались, бросился прямо на них. Существа начали разбегаться кто куда, в надежде спастись от смерти. Но разве я мог упустить хоть одного из них? Если не убью их за отведенное время, то мы с Дмитрием помрем на этом же месте, и наша игра в выживание на этом закончится. Я быстро настиг одного из них и, ударив кулаком по ромбовидному щиту, разбил его на осколки, которые разлетелись по всей комнате. «Нет, пощади!» — взревел он, но мой кулак был беспощаден. Он опустился прямо на его голову, размозжив ее на мелкие кусочки. Кровь и мозговая жидкость залили мне все лицо, но это вообще не смутило меня. Наоборот, я почувствовал сильный азарт. «Умри!» — воскликнул я и бросился к следующему. Для этих ублюдков, которые хотели нас замочить, я стал вестником смерти, ведь мое приближение означало неминуемую гибель для них. Вам просто нужно было оставаться в этих кристаллах и не высовывать свои поганые рожи. Добавил я и с силой опустил кулак на голову еще одного существа. Она лопнула, раскидывая кусочки по комнате. Помещение было не таким большим, и буквально за несколько десятков секунд пол практически полностью покрылся кровью наших врагов. Я не чувствовал ничего, когда убивал существ, похожих на нас. В этом мире либо ты убьешь, либо тебя. Судьба повернулась к нам, и, к счастью, мы не оказались на их месте. Пастух дал мне невероятное оружие, которое позволило выбраться из смертельной ситуации, и я воспользовался им на полную катушку. Удар за ударом, и минута пролетела незаметно. Но вот незадача, эффект безумия никуда не делся. Враги закончились, но в этой комнате я остался не один. Нутро и моя душа требовали крови, я не мог остановить этот процесс, ведь уже потерял контроль над собой. «Алекс?» — еле слышно спросил Дмитрий. Я резко повернулся и уставился на него кровавыми глазами. Мое лицо и практически все тело были покрыты кровью убитых мною врагов. Я начал медленно идти к нему, покачиваясь из стороны в сторону. Я делал шаг, он делал шаг назад. В его глазах я видел сомнение, страх и неверие. Эти чувства только разогревали мой аппетит, и, подскочив к нему, я резко схватил его за шею правой рукой. «Алекс, Алекс, мать твою, приди в себя», – сдавленным голосом проревел Дмитрий. Но от этого ярость никуда не делась, мне хотелось раздавить его шею, разорвать на куски и умыться его кровью. Я безумно улыбнулся и прошипел: «Умри, умри, умри». Он брыкался и пытался вырваться из моей железной хватки, но у него попросту не хватало на это силы, и буквально через 2 минуты его глаза начали закатываться, и следующее, что я услышал, было: «Алекс, это не ты». Не знаю, как это повлияло на меня, но вдруг сердце сильно защемило. Я резко расслабил хватку, и он упал прямо перед моими ногами. Дмитрий отчаянно закашлял, пытаясь ухватить ртом побольше воздуха. Я не знал, что сказать, ведь ярость медленно отходила, и ко мне постепенно возвращался трезвый рассудок. В шоке, посмотрев на свои заляпанные кровью руки и оглянувшись по сторонам, я сказал: «Прости, я не хотел, это все не я». Мне стало жутко стыдно и противно от себя самого. Еще бы минута, и Дмитрий, член моего поселения, погиб бы от моих рук. Я быстро отступил от него и присел на корточки в попытках понять, что же произошло. Когда ярость отступила и ко мне вернулся мой кристально чистый разум, я вдруг понял, что ни черта не помню. Все было как в каком-то ужасном кошмаре, где я словно безумная псина разрывал своих врагов на части, а в конце практически задушил преданного товарища. «Расслабься, все в порядке. Но, мать твою, ты предупреждай, когда начнется подобная херня. Я мог уйти на лифте, и ты вернулся бы ко мне уже с нормальным рассудком», — воскликнул Дмитрий. «Я прекрасно его понимал и отреагировал бы точно так же, если не хуже. Почему ты сразу не ушел?» Я подскочил к нему и схватил его за плечи. Стоило мне это сделать, как он вздрогнул и быстро отполз от меня. «Не трогай меня», — сказал он дрожащим голосом. «Почему ты не ушел?» — еще раз спросил я. «Потому что я переживал за тебя. Ты наш лидер и наша сила. Если ты помрешь здесь, то наше поселение обречено. Прости, больше такого не повторится». Я использовал особый предмет, который дал много сил, но взамен отнял разум. Я протянул ему руку, и тот схватил ее, чтобы подняться на ноги. «Ничего, главное, мы живы», — с кривой улыбкой ответил он. «Нам пора возвращаться на поверхность. Неизвестно, сколько мы торчим здесь, и я не удивлюсь, если солнце уже зашло за горизонт», — добавил он. «Да, пойдем», — сдавленным голосом ответил я. Мы зашли в лифт, и, продавив переключатель, тот с глухим звуком начал сильно дрожать. Двери медленно закрылись, и лифт рванул вверх. Хоть Дмитрий и сказал, что все в порядке, я видел ужас в его глазах, когда тот украдкой поглядывал на меня. «Ну и дерьмо», — подумал я, слегка покачав головой. «При следующей встрече стоит потолковать с пастухом и спросить, какого черта он не рассказал о действии этого стимулятора. Если бы не чудо, которое отрезвило меня, то скорее всего геолог бы помер от моих рук, и я винил бы себя до скончания своих дней. Может быть, пастух и хотел этого. Я не верю, что с его силой он не мог бы предоставить мне более мягкий препарат или же оружие. Но зачем ему это? Какую цель он преследует помимо банального выполнения миссии? И почему первый — это табу? Блять, как же я устал от этого дерьма. Вопросы медленно сжирали мой мозг, и только получение ответов на них расставит все по своим местам. Я не настолько идиот, чтобы слепо доверять этому существу, что состоит полностью из пламени. Если он хочет, чтобы я выполнял его требования, то пора бы и ему начать выполнять мои. Лифт содрогнулся от сильной вибрации, и двери перед нами медленно раскрылись. Внутрь хлынуло огромное количество серого песка, которое мгновенно затопило небольшое пространство в лифте. Кое-как мы выбрались наружу, и, сплюнув полный рот песка, я в шоке посмотрел на небо. «Кровавая луна», — воскликнул Дмитрий, и, посмотрев друг на друга, мы одновременно кивнули. Я вскочил на ноги и быстро огляделся по сторонам. К счастью, мы были не так далеко от зловещего леса, и тот виднелся на горизонте. До него было примерно 5-6 километров, и если сильно поторопимся, то успеем в поселение минут за 15. «Бежим», — воскликнул я, сорвавшись вперед. Дмитрий тоже не отставал, и за счет прибавок к характеристикам мог бежать очень быстро. «Сегодня начнется новый этап эволюции для нашей крепости», — подумал я, рассекая ногами волны серого песка. Глава 19. Кровавая луна пришла не так давно, и по моим оценкам сражение только началось. Если мы поторопимся, то вполне можем успеть. Но вдруг я резко остановился на месте и странно посмотрел на Дмитрия, который вытащил язык и догонял меня. «А как мы попадем внутрь?» — спросил я. Он тоже остановился и поправил оправу очков. Мужчина передо мной нахмурил брови и поднял голову к небу, сказав: «А зачем нам подниматься? У тебя есть отличный пистолет и все, что нам нужно. Затаиться и палить из кустов». Я перебил его: «Точно», — с улыбкой на лице сказал он. «Раз мы решили, как поступить дальше, то пора бы продолжить путь. Из-за возросших характеристик нам не потребовалось много времени, чтобы пройти половину пути. Но, к несчастью, нас остановил шоркающий звук, звучащий со всех сторон. «Назад!» — воскликнул я, и Дмитрий послушно встал за моей спиной. Стоило ему сделать шаг, как из-под песка выпрыгнула целая стая охотников. Эти твари были на 11 уровне, и мне не составит труда убрать помеху с нашего пути. Я аккуратным движением извлек пистолет из инвентаря и выставил его перед собой. Всего было 6 особей, и прицелившись в ближайшую, я продавил спусковой крючок. Из голубоватого дула вырвался поток разогретой до невероятной температуры плазмы. Оранжевый луч врезался в ксеноса, и верхняя часть тела ублюдка испарилась прямо на наших глазах. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка система присуждает вам 211 ехр, опыт 5223. За убийство полуросликов система не даровала опыта, что было очень странно. Разве они не живые существа, или же они выходят за рамки силы системы? Эти вопросы смущали меня, но сейчас стоит разобраться со стоящей перед нами проблемой. Если убью всех ксеносов, то смогу заиметь практически 1500 опыта, что на шаг приблизит меня к 15 уровню. После смерти собрата, ксеносы напряглись и быстро разбежались по разным сторонам. Они прекрасно понимали, что собираться в толпу перед таким мощным оружием — глупая затея. Но разве это что-то изменит? Скорострельность и дальность полета снаряда на нереальном уровне, и мне стоит лишь нажать на спусковой крючок, чтобы унести их жизни. С холодным сердцем и разумом я выполнял методичные действия: прицелиться и выстрелить. Мне не потребовалось много времени, чтобы разобраться с врагами, и теперь перед нами лежали 6 обезображенных трупов. Запах жженой плоти ударил в нос. Я потер его в надежде избавиться от неприятного запаха, который проник в нос. «Идем, дело сделано». Я заложил пистолет за спину, чтобы не терять прибавку к характеристикам, и бросился вперед. Тем временем Дмитрий подошел к трупам и спрятал их в инвентарь. Я в шоке посмотрел на это и спросил его: «На кой черт тебе они нужны? Старик-фермер может выращивать на них еду. Я взял их на всякий случай. Может быть, мы утвердим этот проект на собрании», — ответил он без каких-либо эмоций в голосе. Я ничего не сказал, не нашел слов, чтобы ответить ему. На самом деле, проект старика по поводу выращивания еды на трупах был очень заманчивым. Но внутри меня все переворачивалось, когда я представлял, как употребляю мясную картошку, которую вырастили на уродливых телах ксеносов. Я представил это, и желудок скрутило от рвотных позывов. Я встряхнул головой и постарался выкинуть из нее все ненужные мысли, которые могли бы повлиять на исход последующей битвы. «Скоро будем на месте», — сдавленным голосом сказал я. «На остатке пути нам больше никто не встретился, что сильно сэкономило время, потраченное на бег. Из предполагаемых 15 минут мы потратили только 10. Я наступил на границу зловещего леса и, прищурив глаза, активировал навык «Сканер». Мир изменился на 2 цвета и, к счастью, в ближайших 200 метрах никого не было. «Чисто, идем дальше. Этот лес стал уже родным для нас. Я знал каждое деревце, каждый поворот и короткие тропы, ведущие прямиком к крепости. Уже за 100 метров я услышал крики людей и писк ксеносов. Сквозь плотную листву березок пробивались яркие вспышки 2 цветов. По всей видимости, война уже началась. Парни поливали твари 2 видами снарядов, в попытках отбить жесткое нашествие. «Может, не будем так близко подходить?» — спросил Дмитрий. «Я знаю, что делать», — с улыбкой ответил я. Я указал пальцем наверх, и геолог глупо посмотрел на меня. Мне ничего не оставалось, кроме как покачать головой. Пистолет был помещен в инвентарь, и я потер руки. «Что ты хочешь сделать?» — спросил он. Вместо ответа я высоко подпрыгнул и зацепился пальцами за ближайшую ветку к нам. Они располагались довольно высоко от земли, и даже будучи усиленным системой, мне пришлось потратить изрядно усилий, чтобы достать до нее. Следом я подтянулся и полез выше. Ветви были тонкими, но, к счастью, они выдержали мой вес. Молодые и упругие веточки березки сгибались подо мной, слегка подталкивая все выше и выше. Это дерево отличалось от земных и имело желтовато-золотые листья. Даже его высота была больше земных аналогов. Она достигала потрясающих 15 метров. Мне пришлось потратить изрядно сил, чтобы добраться до самой высокой точки. Я посмотрел вниз и сглотнул появившийся комок в горле. Будучи существом на 14 уровне, я скорее всего умру, если упаду с такой высоты. Вдруг деревце содрогнулось, и я в шоке увидел, как Дмитрий ползет ко мне. «Какого черта ты делаешь?» Я расширил глаза от шока и вцепился в ближайшую ветку. Пока он полз, дерево качалось из стороны в сторону. «Твою мать, ты хотел оставить меня одного внизу? Я же не могу постоять за себя», – прошипел геолог. Пока он полз ко мне, его лоб покрылся испариной. Я прекрасно видел, что ему очень трудно это делать, и слегка приспустившись, я протянул ему руку. Он схватился за нее, и я подтянул его к себе. На удивление Дмитрий оказался очень легким. Какого хрена эта береза такая высокая? Разве она не должна быть примерно в 7 метров? Восхитился он. Вдруг я почувствовал, что он вцепился в мою спину и начал дрожать. Это смутило меня, но я ничего не сказал по этому поводу. Когда мы заняли высоту, местность перед поселением стала, как на ладони. Я видел абсолютно все передвижение ксеносов, которые появлялись на границе леса и расчищенной области перед крепостью. «Отцепись от меня, я не могу достать чертов пистолет». Я аккуратно отодвинул его от себя, чтобы достать пистолет, спрятанный за спиной. Дмитрий был явно против этого, и только приложив достаточно усилий, мне удалось отодвинуть его от себя. Он вцепился в соседнюю ветку и с хмурым взглядом уставился вниз. Ну и видок. Когда мы стояли на стене, все ощущалось совершенно по-другому. Как мы вообще отбились в прошлый раз? Ты только посмотри, сколько там чудовищ. Еле слышно сказал он. Я был солидарен с ним, ведь с такой высоты нападение ксеносов казалось чересчур сильным. Я глубоко вздохнул и постарался очистить голову от странных каверзных мыслей. Мне удалось это сделать и, прицелившись в одного из ксеносов, я решил проверить правильность выбора этой позиции. Спусковой крючок был продавлен, и из дула пистолета вырвался оранжевый луч. Он стремительно настиг спину человекоподобного. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка система присуждает вам 118 ехр. Опыт 6391. Тварь была на 9 уровне, но даже так ей удалось запустить первичную трансформацию. Система зачислила жалкие крохи за ксеноса. Радовало одно – этих тварей целая куча под стенами крепости. Убийство ксеноса не привлекло к нам остальных, и, утвердительно кивнув, я продолжил методично устранять одного за другим. Разброс по уровню был довольно велик. Некоторые ксеносы достигли 9 уровня, некоторые же аж 16. Я старался убивать каждого, независимо от его уровня и происхождения. Парни на стене успешно справлялись с глыбами, которые пытались пробиться сквозь ворота. Каждый заряд из баллисты ранил или же убивал целую кучу существ под стенами поселения. Я был очень рад в глубине души, ведь они справлялись с наступлением практически без меня. Я решил пока отвлечься от убийства обычных ксеносов и переключился на глыб. Все-таки баллисты пока не достигли такой силы, которая поможет моментально устранить столь сильного противника. Но вот слово капитана «достигло». Чтобы выстрел был более точный и плавный, я взял пистолет двумя руками. Прицепившись, я продавил спусковой крючок. Мрачная местность вокруг нас озарилась оранжевой вспышкой. Луч поразил спину кристаллического монстра и оставил в нее гигантскую дыру, сквозь которую можно было увидеть заляпанную кровью стену крепости. Глыба находилась на 15 уровне. Система не обделила опытом, предоставляя мне аж целых 500 очков. Убийство сильного врага в некоторой степени снизило давление на поселенцев. Это дало им небольшое время на передышку и перезарядку баллист. Пока они мельтешили, перебегали из стороны в сторону по стене, в надежде зацепить выстрелами побольше врагов, я отстреливал местных чудовищ. Черт, как удобно. Ты настреливаешь из-за спины ксеносов, словно какой-то снайпер, воскликнул Дмитрий. Он крепко вцепился в ветку и с прищуром наблюдал за полем брани. Ага, осталось только добить местных чудовищ и дело с концом. Остальные ксеносы не представляют особой опасности, сказал я. Широкая, покрытая острыми кристаллами спина глыбы, прекрасно влезала в прицел пистолета. Я не растерялся, а выпустил 6 зарядов, которые мгновенно достигли местное существо. Раскаленная до красна плазма оставила в нем 6 отверстий, которые практически уничтожили все тело. Были моменты, когда я промахивался, и сила луча ложилась на стены. Слава богу, что они не пробивали каменную кладку насквозь. Мне потребовалось сделать еще 12 выстрелов, чтобы устранить оставшихся трех глыб. Они вальяжно разлеглись под стеной, испуская дух. На поле боя осталось еще по крайней мере сотня ксеносов, которые безжалостно бомбили ворота крепости своими телами. Я мог устранять только тех, что стояли позади толпы, ведь был шанс пробить тонкие ворота. Опыт, начисляемый системой, летел со скоростью света, и вот уже буквально через 10 минут я вплотную подступился к 15 уровню. Это принесет мне новый шанс на использование колеса фортуны, а также много характеристик, которые усилит мое тело. Скорострельность пистолета поражала мое воображение. Не прошло и 10 минут, как перед воротами осталось чуть больше 10 существ. Я посмотрел на Дмитрия, а он в свою очередь посмотрел на меня. «Давай спускаться, с остальными разберусь с помощью рук», — сказал я и начал медленно спускаться вниз. Приземлившись на землю, которая была устлана хрустящей травой, слегка намокшей от росы, я бросился вперед к стенам крепости. Стоило мне вырваться из лесной чащи на расчищенную территорию перед поселением, как возле моего уха просвистел снаряд баллисты. Я в шоке поднял руки, крикнув: «Это Алекс, не стреляйте, Алекс, твою мать, отставить огонь!» Голос принадлежал Сереге. Стоило ему это сказать, как огонь баллист прекратился. Я кивнул, сжал кулаки и бросился прямо к спинам существ. Они даже не догадывались о том, что их ангел смерти приближается к ним на высокой скорости. Мне потребовалось чуть больше 5 секунд, чтобы настигнуть первого из ксеносов. Это был человекоподобный и прошедший первичную трансформацию. Синий огонь сверкал из его груди, из которой в ту же секунду вырвался окровавленный кулак. Система мгновенно зачислила очки опыта. Я не терял времени, ведь твари почувствовали меня. В этот раз все будет совершенно иначе, нежели тогда. Я бросился в толпу чудовищ, размахивая руками. Каждое мое касание взрывало голову ксеноса, забрызгивая каменную кладку кровавыми ошметками. Я словно обезумел, как тогда, в подземелье, где крушил черепа карликов. Мне хотелось убивать, чтобы выплеснуть все негативные эмоции, накопившиеся за время нашего приключения. «Будь осторожен», — раздался голос со стены. Шестым чувством я почувствовал, что паразит, который изменился до неузнаваемости, бросил свой язык мне в спину. «В этот раз не прокатит», — воскликнул я. Резко развернувшись, я схватил склизкий язык и с силой потянул на себя. Отросток ксеноса был вырван с корнем, заливая меня кровью с ног до головы. Я криво улыбнулся, ведь мне теперь придется лезть в пруд, где обитает очень сильное существо. Слева от меня приближался человекоподобный. Он бросил длинные руки на землю, чтобы оплести меня ими. Но на что он надеялся? Я опустил правую бровь и, замахнувшись оторванным языком, сорвал его башку с плеч. «Вы достигли 15 уровня, и система присуждает вам один шанс на использование колеса фортуны». «Использовать шанс в колесе фортуны?» «Использовать шанс в колесе фортуны?» «Использовать шанс в колесе фортуны?» 1 к выносливости, 1 к силе, 10 к восприятию. Неожиданно для меня система повысила мой уровень до 15-го. В этот раз она была довольно щедра, ведь предоставила мне жизненно необходимую характеристику – восприятие. Чем выше восприятие, тем сильнее шестое чувство. Если сейчас я уже вполне могу ощущать расплывчатый силуэт за моей спиной, то боюсь, в будущем смогу полноценно видеть вокруг себя на все 360 градусов. Этот навык необходим, ведь в будущем я буду участвовать в битвах намного крупнее этой. Скорее всего, я буду даже в эпицентре сражения, где твари будут наступать со всех сторон. «Умри!» — крикнул я, размозжив череп существа о стену крепости. Это была последняя тварь. Теперь осталось дождаться оповещения о том, что кровавая луна завершена, и увидеть перестановки в рейтинге, если таковые имеются. Я более чем уверен, что в данный момент огромное количество людей попадают в этот мир прямо сейчас. В будущем они однозначно соберутся в единое сообщество, которое также начнет конкурировать за первое место в рейтинге. Подводится расчет первых 10 строчек рейтинга, первые. В списке будет полная информация о первых 3 поселениях, остальные же получат лишь возможность наименования. Первое место. 28 человек, средняя скорость зачистки волны, 18 минут 24 секунды. Награда 1 бронзовый сундук. Второе место. 1 человек, средняя скорость зачистки 1 ч. 18 минут 43 секунды. Награда 1 бронзовый сундук. Третье место. 21 человек, средняя скорость зачистки 2 ч. 11 минут 13 секунд. Награда 1 бронзовый сундук. Десятое место. 11 человек. Награда – один деревянный сундук. Я оглянулся вокруг себя. Прямо под трупами роились белые сундучки, которые смогли бы уместиться в раскрытую ладонь. Нам предстоит много работы в эту ночь. Ворота за моей спиной раскрылись, и из них вышел Сергей, который является фермером. Он подошел ко мне, сказав: «Лорд Алекс, что будем делать с трупами? Оставим на попечительство мне или же сожжем, как вы делали до этого?» «Давай для начала соберем людей и хорошенько все обсудим», — ответил я, не поворачиваясь к нему. Трупов было действительно много, но для начала стоит решить вопрос с их утилизацией. Оставить их Сергею или же прожарить до хрустящей корочки на костре? «Алекс, вы сильно задержались», — Серега также подошел и, повернувшись, я ответил: «Собери всех, кто имеет профессию. Приходите через 10 минут к моему дому на второй этаж. Дело очень срочное. Также сообщи поселенцам, чтобы они собрали трупы в кучу. Сундучками пусть займется Жека». Я больше ничего не сказал. Нужно было срочно разобраться с вставшими на нашем пути делами. Также нужно посвятить их в дела между мной и полуросликами, которые теперь словно кость в горле. О пастухе я не спешил рассказывать, ведь это может сильно травмировать некоторых. Кто бы захотел быть овечкой, которую пасет всесильное существо? Сам я не пошел в поселение, ведь для начала стоило привести себя в порядок. Не мог же я щеголять покрытой кровью и кусочками мозгов полуросликов. Я прошмыгнул между вышедшими из крепости людьми, бросаясь в чащу леса. Мне хотелось поскорее обмыть тело, чтобы то наконец-то задышало. После истребления ксеносов под стенами поселения лес стал куда тише и чище. Здесь не было чудовищ, даже олени стали появляться куда чаще. Мне не потребовалось много времени, чтобы добраться до прудика. Я активировал навык, чтобы хорошенько всмотреться в дно. Эта тварь все еще была внизу, и даже ее уровень сохранился, что говорило о том, что она вообще не развивается. Но откуда ей брать опыт? Неужели будет цапать рыбок? Усмехнулся я. Почему-то мне захотелось выманить существо наружу и хорошенько изранить его. Может быть, эту уродливую тварь можно использовать в виде пищи? Одежда посыпалась на землю за считанные секунды. Я встал прямо у края пруда и прыгнул в кристально чистую воду. Вода оказалась куда холодней, чем в прошлый раз. Навык был активирован, что позволяло мне наблюдать за мельчайшим движением существа. Местное существо первого эволюционного порядка, глубоководный ужас 22 уровень. Сначала ничего не происходило, но стоило крови потихоньку достичь середины пруда, как тварь тут же встрепенулась. Огромные щупальца быстро поползли вверх. Я широко расширил глаза и бросился к берегу. Слава богу, мои характеристики были на высоком уровне, что позволило мне выбраться на берег за несколько секунд. Следом за мной вырвалась копна щупалец, которая бросилась в мою сторону. Я не растерялся, достал пистолет, выполнил несколько выстрелов. Оранжевый луч буквально отрезал все 5 щупальцев. Кровь выплеснулась из них, будто бы под сильным давлением. Не успел я обмыться, как тут же оказался покрыт с ног до головы дурно пахнущей жидкостью.